Тело. От зарождения к болезни. Человек рождается в теле. Я буду повторять эту фразу несколько раз в течение аудиокниги для того, чтобы в какой-то момент она дала вам ключ к пониманию своего истинного предназначения. Ваше тело — это ваш единственный дом на этом свете. Тело человека зарождается в момент, когда соединяются мамина и папина клетки. В эту же секунду начинается их безостановочное деление и развитие живого организма. На 9-й день этого непрерывного процесса зарождающийся организм посылает сигнал маме: «Я здесь есть». И оболочки эмбриона начинают вырабатывать сигнальный гормон — хорионический гонадотропин. Через 4 недели клетки начинают усложняться и становятся тканями. Тело непрерывно развивается, формируя будущие органы и системы. Начинают созревать легкие, щитовидная железа, трахея, гортань, печень, поджелудочная железа. Месяц спустя, на 11-й неделе, после формирования костей и суставов, появляются первые движения будущего тела, которые становятся все более целенаправленными. Примерно в это время мы начинаем реагировать на внешние раздражители через ответную реакцию в виде движения на резкие звуки и громкую речь. Все еще являясь частью внутреннего мира матери, будущий организм существует в нем, знакомится с его правилами и адаптируется к условиям. И уже через неделю начнут работать анализаторы, формируя первичный сенсорный опыт. Являясь гостем внутри организма матери, ребенок на телесном уровне воспринимает ее переживания и эмоции, которые разливаются по всему ее телу в виде гормонов и гуморальных веществ. Отголоски тревоги, страха, растерянности, злости. Все это в гормональном коктейле передается и развивающемуся организму, чтобы он лучшим способом смог адаптироваться к предстоящей жизни вне маминого тела. В процессе внутриутробного развития тело не подвержено повреждению, за исключением случаев, когда будущая мама в течение длительного времени переживала высокие уровни стресса, возможно, находилась в депрессии. В этом случае тревога, запускающая каскадные процессы в организме женщины, неизбежно влияет и на самого ребенка, передаваясь ему для того, чтобы смоделировать сценарий его собственного выживания в агрессивном мире. Инстинкт самосохранения — это базовая программа выживания. И если вокруг ребенка много тревог, страхов, опасностей, еще не созревший, но находящийся в процессе созревания разум способен адаптироваться к ним, это может влиять на будущий характер, на формирование определенных навыков и особенностей, например, высокой реактивности, повышенной тревожности, подверженности ночным кошмарам и так далее. Но обратите внимание, это не обязательно. Не всегда мамина тревога передается ребенку. Для этого требуется действительно сильное изменение ее сознания, то есть длительное сохранение негативного эмоционального фона, серьезного повышения тревоги и выраженного истощения организма. И даже при наличии этих составляющих ребенок может оставаться устойчивым к маминым переживаниям. И это обусловлено тем, что наполовину он состоит из клеток папы. Если папа спокойный, у него крепкая внутренняя опора, а в детстве он был окружен любовью и уважением, на генетическом уровне это передается ребенку и ложится в основу формирования его будущей нервной системы, состоящий из синапсов и нейронов. Папа играет важную роль в жизни ребенка, не меньшую, чем мама, и должен заниматься поддержанием мира, безопасности и эмоционального баланса вокруг малыша, для начала обеспечивая эти условия для беременной мамы. Если мама устает, если она постоянно истощена как физически, так и эмоционально, это влияет на ее состояние. Ребенок не рождается поврежденным. Все эти переживания внутри организма матери лишь делают его восприимчивее. Состояние матери может передаться ребенку в форме повышенной тревожности, но при этом не быть повреждением. Точно так же, как и не всякое негативное событие детства может вызвать повреждение. Но об этом мы поговорим чуть позже. И по мере созревания ребенок будет иметь возможность скомпенсировать это состояние и подчинить себе тревогу при помощи развития эмоционального интеллекта. Первый сильнейший стресс ребенок проживает в момент родов, когда его вдох заканчивается криком. Этот крик — условное «я здесь», и дальше начинаются первые недели привыкания к новому миру. Рост непрерывно продолжается. Ребенок получает новый опыт. Постепенно развиваются новые навыки. В этот период тело подчиняется законам среды, и все его ресурсы направлены только на развитие. Первые симптомы со стороны тела в период новорожденности находятся под управлением гормональной системы как ребенка, так и матери. И, например, такой симптом, как младенческие колики, является истинно психосоматическим и напрямую связан с тем, что адреналин матери вмешивается в работу кишечника ребенка и нарушает перистальтику. Перистальтика — это волнообразное сокращение стенок кишечника. Как только мама успокоится, научится отдыхать и восполнять ресурс, в этот непростой период колики пройдут. Либо это происходит со временем, и симптом исчезает сам по себе, что связано с простым механизмом привыкания к поступающему адреналину и угасанию ответной реакции. Тело ребенка продолжает расти, а его нервная система проходит колоссальный скачкообразный процесс созревания и развития. К концу первого месяца появится осознанная улыбка, и с каждым днем навыки ребенка будут становиться все более совершенными и сложными. Мы не будем рассматривать их все. Наша задача — подвести итог. Ребенок рождается в теле, данном ему при зачатии. Если не происходит никаких генетических сбоев или несчастных случаев при родах, что всегда является случайностью за исключением наследуемой патологии, ребенок рождается здоровым. Дальше он продолжает расти и созревать, осваивая новые навыки всех четырех видов интеллекта. И здесь на здоровье его тела как в настоящем, так и в будущем оказывает влияние окружающая среда, психическое и физическое состояние мамы и папы, особенности их характеров, поведения и отношений между собой, а также с ребенком. Здоровая внутрисемейная атмосфера, где каждый человек является важной частью единого целого, обратите на это внимание, считается благоприятной средой для формирования крепкой внутренней опоры у ребенка. Такой человек в дальнейшем будет обладать суперспособностью. Он неуязвим. Что бы ни происходило вокруг него, он знает, что я любим. Мир любит меня, я все делаю правильно. Он способен адекватно воспринимать критику, без истерик и протестов. Он продолжает уверенно работать над собой, несмотря ни на что. Стрессы, тревоги, провалы не могут оказать на него никакого влияния. Они просто отскакивают от его непробиваемой брони, которая называется «Я здесь». И я достоин любви, по праву своего рождения. Но если что-то идет не так, и внутри семьи ребенок не чувствует себя в безопасности, то происходит повреждение. Именно из-за этого в какой-то момент будущего его тело начнет говорить. В первые годы жизни, как правило, повреждающие действия не сказываются на состоянии здоровья ребенка. Мы можем помнить простуды, ангины, ветрянку и прочие болезни, которые случаются в детстве, но далеко не все они имеют под собой психосоматическую природу. Вирусные заболевания, например, не обращают внимания на нашу психосоматику, за исключением тех случаев, когда на фоне длительных переживаний снижается иммунитет. Тогда, при благоприятных условиях для заражения, происходит вирусная инвазия. Но это правило не касается детских инфекционных заболеваний, потому что их контагиозность слишком велика и не зависит от того, как долго человек испытывает стресс. Контагиозность – это способность к заражению. А вы помните свой первый стресс? Давайте сейчас остановимся и попробуем чуть глубже разобрать область первого повреждения. Она находится где-то между моментом рождения и моментом, когда появилась первая боль. И это не обязательно телесная боль, но всегда эмоциональная. К примеру, многие из моего поколения помнят, как раньше удаляли аденоиды. Без наркоза, без мамы, в руках нескольких медсестер, с дикой телесной болью, которая застилала глаза, а ты, привязанный к стулу, задыхался от крови. А потом ел мороженое. Но даже этот опыт многие смогли успешно пережить, поэтому тело о нем не говорит. Словно все прошло, как будто это было не с тобой. А события вспоминаются чуть ли не со смехом. Но так далеко не у всех. У кого-то это навсегда подорвало доверие к людям. Ведь туда, в это место, ребенка привела его собственная мама. И можно ли доверять ей после этого? У такого ребенка формируется реакция отторжения каждый раз, когда нужно кому-то довериться. Тело кричит: «Беги!» Почему так происходит? Все дело в окружении. Если ребенок переживает повреждения, но при этом находит поддержку и помощь от родителей, понимает, что его любят и что все будет хорошо, то он способен прожить этот опыт и не фиксировать его в теле. Инстинкт самосохранения не включается. Мозг принимает решение: урок пройден, помещаем в архив. Но если в нужный момент ребенка не поддержали, либо он с раннего детства частично питал тревогу от матери, тогда после травматичной ситуации его внутренняя опора даст трещину. Эта ситуация навсегда останется в теле, подсознании и поведении. У ребенка нет психического и физического ресурса пережить это телесное страдание, и никакие уговоры вроде «соберись», «что ты ноешь, как девчонка» не помогут ему собраться. Для него это соизмеримо погружению на дно океана без скафандра. Ребенок не может пережить эту ситуацию. Ему нужна помощь. Здесь делаем вывод. Мамина тревожность может оказать влияние на ребенка, снизить его устойчивость, повредить внутреннюю опору, то есть сделать его восприимчивым к стрессу. Поэтому в процессе подготовки к зачатию, в период беременности и особенно после родов, маме необходимо управлять своими эмоциями и не допускать того, чтобы внутри нее бушевала тревога. Это ее первый вклад в здоровое будущее ребенка. Внутреннюю опору можно представить в виде доспеха. В любви, спокойствии, уважении внутри семьи ребенок надевает на себя крепкие доспехи, и все стрелы, которые полетят в него в процессе жизни, будут просто отскакивать. И наоборот, если ребенок растет в стрессовой среде, его доспех повреждается, а все будущие стрелы полетят прямо в мягкое тело. И опять же, если вы уже стали мамой и допустили ошибки, не спешите себя обвинять. Вы просто не могли по-другому. Потому что никто не показал вам, что это возможно. Все хорошо. Вы хорошая мама и хороший человек. Вы достойны любви просто по праву вашего рождения. Когда-нибудь я посвящу мамам отдельную книгу. Ведь мама, являясь миром и Богом для своего малыша, способна исцелять его, исправлять его тело, помогать ему находить свое место и предназначение. Она может вложить в руки ребенка волшебную палочку и обучить его заклинанию. «Я любим. Это мой мир. Я могу позволить себе быть собой». Итак, момент первого повреждения. Давайте вспомним, как это было. Записывайте все обрывки воспоминаний, которые будут приходить на ум. Вместе с ними помечайте, как реагирует тело. Это мозг может заархивировать и забыть памятное событие, а тело помнит все. Представьте период вашего рождения. Вспомните рассказы близких о том, как прошли роды, как вы приехали домой, как прошел первый месяц. Можно подключить фантазию и мягко плыть по телесным ощущениям. Доверьтесь, тело направит вас. Вспомните, как вы росли. Можно вообразить первые шаги, первые слова, первые эмоции. Идите в воспоминания до момента, когда хорошо сменяется на плохо. Четко осознайте этот переход. Остановитесь на этом расплывчатом, едва уловимом воспоминании. Почему здесь, именно внутри него, стало плохо? Опишите это событие. Разрешите телу прожить и отпустить его. Оно больше с вами не повторится. Больше никогда не коснется вас. Эта угроза растворилась в прошлом. Теперь проанализируйте телесный отклик. Какие потери понесло тело в момент, когда стало плохо? Какую болезнь, симптом или состояние это плохо сформировало внутри тела? Не торопитесь. Процесс познания себя — это всегда знакомство с внутренним ребенком, внутренним взрослым и внутренним родителем. Три субличности, отражающие телесное и эмоциональное состояние в разные периоды получения опыта и необходимые для исцеления. После первого повреждения болезнь формируется непредсказуемо. Чаще всего это происходит уже во взрослой жизни, под воздействием какой-то пустяковой ситуации, некоего триггера, запускающего каскадные процессы пробуждения прошлой травмы. Тело словно получает пощечину и тут же переходит на крик, в острую фазу болезни, в яркие неприятные симптомы, в такую алую боль, не заметить которую невозможно. Бывает и так, что болезнь развивается почти сразу. Давайте разберем несколько примеров таких заболеваний, характерных именно для детского возраста. Острый отит. Воспаление наружного или среднего уха всегда связано со снижением местного иммунитета у ребенка. И изучая психосоматику, мы с вами всегда задаем вопрос: почему? Почему у одного малыша никогда не было отитов, хотя он также часто простужался, как и другой малыш, который при этом регулярно страдает отитом? Ответ лежит на поверхности. Если вокруг ребенка постоянные крики, ссоры, скандалы и разговоры на повышенных тонах, то происходит локальное снижение местного иммунитета. И сразу же присоединяется патогенная флора, возникает воспаление. Функция наружного и среднего уха заключается в проведении звука, а значит, что-то извне, такое сильное и раздражающее, ломает возможность ребенка защищаться. Это крик. Постоянно кричащая мать, со злостью и ненавистью, направляющая свою громкость на ребенка или отца, повреждает безопасность среды. Если вокруг тебя постоянно кричат, и ты не можешь ничего с этим сделать, тело приходит на помощь и пытается отключить звук. Оно снова становится помощником, выполняя неестественную для него функцию для того, чтобы уберечь малыша от внешней агрессии. Аденоидит. Лимфоидная ткань является частью иммунной системы. Ее основная функция – это защита. Но не только от бактерий и вирусов, но и от психических угроз, так как тело, эмоции и мысли человека неразделимы. Разрастание аденоидов и их воспаление напрямую связаны с той самой тревожностью, которую мама может передать ребенку. Постоянно наблюдая за мамой, считывая ее эмоции и сигналы, малыш делает простой вывод. Если моей большой и сильной маме так страшно, то каково же должно быть мне, маленькому и беззащитному? Я должен защищаться. Лимфоидная ткань начинает расти. Локализация аденоидов подтверждает правоту этого утверждения. Ведь именно воздух является внешней средой этого опасного мира, и его вдыхание, пропускание внутрь себя, может принести вред организму. Аденоиды выполняют функцию фильтра как от бактерий, так и от всех других метафорических опасностей мира, которые так пугают маму малыша. Ангина. Воспаление задней стенки глотки и миндалин сопровождается букетом неприятных симптомов. Невозможно глотать, говорить, даже спать становится тяжело. В этом случае воспаление, подобно аденоидиту, возникает как защитный механизм, но формируется в чуть более сложной психосоматической реакции. Я не могу защитить себя при помощи своего голоса. Действительно, кто слушает ребенка? Редкий родитель. Чаще всего детское мнение, и уж тем более сопротивление, подавляется. Ребенку буквально затыкают рот и не дают проявить себя. Его внутренний протест и такая естественная и простая потребность защитить себя не исчезают, они и вызывают воспаление. Это очень простая реакция. Мне больно от того, что я беззащитен. Развивается ангина. Тело ребенка уже начинает кричать, чтобы его услышали, распознали истинную боль маленького существа, и душевную, и физическую. То первое повреждение и все последующие создают отпечаток в теле. Это своего рода трещина во внутренней опоре, которая под воздействием внешних факторов рано или поздно превратится в болезнь. Прежде чем перейти к разбору негативного детского опыта, давайте все-таки чуть подробнее коснемся темы детской тревожности, как минимум для того, чтобы вынести всем матерям оправдательный приговор.